Об авторе. Меня зовут Нурлан Кожаков. Я родился 29 мая 1981 года в городе Актобе, Казахстан. Имею два высших образования. Высшее юридическое, которое получил в далеком 2002 году, и высшее экономическое, полученное в 2005 году. По окончании университета в 2002 году переехал жить вместе с родителями в город Актау. Это прекрасный прибрежный город в Казахстане. Его еще называют «жемчужина Казахстана». И это действительно так. В Актау я начал трудовую деятельность. Первый год я работал в охранных структурах. А вот с 2003 года перешел в банковскую сферу, где проработал до 2006 года. В дальнейшем трудился с 2006 по 2009 год в структурах сотовой связи, где получил колоссальный опыт в маркетинге, в дилерских и корпоративных продажах. Параллельно с этим, с октября 2004 года я начал пробовать себя в индустрии MLM-бизнеса, сетевой бизнес, в одной из американских компаний. Подключил меня к этому увлекательному процессу роста и развития мой друг Рызбек Базбаев. Огромная благодарность ему и низкий поклон за это, друг. Это было очень занятное и очень веселое время. А самое главное – время первой перезагрузки моего сознания и мировосприятия. Я активно учился и приобретал новые жизненные навыки. Обучался искусству продаж, умению знакомиться с новыми людьми, выстраивать коммуникации и общаться с ними и так далее. На начальном этапе адаптироваться было сложно. И первого человека я подключил по партнерской программе только через год. 2 апреля 2005 года произошло еще одно знаменательное событие. Я впервые вышел на большую сцену, будучи ведущим мероприятия. И тогда я, мягко говоря, облажался. Для меня это выглядело катастрофой, потому что мою неудачу, как я думал тогда, наблюдало более 300 человек. Казалось, это конец света. Собственное выступление мне не понравилось совершенно, от слова совсем. Я очень сильно переживал из-за этого в дальнейшем. Есть один закон Вселенной, который гласит «реагируй» и проиграешь. Суть его такова. В действительности значение имеет не событие, а твоя реакция на него. Если событие неудачное, думая о нем, вы тоже становитесь неудачником. А если вы реагируете и берете урок, то событие остается для вас просто опытом, причем неоценимым. Тогда я не знал этого закона, но как-то понял это по наитию. Решив поменять отношение к своим неудачам, в том числе к последней, связанной со сценой, я сказал себе следующее. Я буду, рано или поздно, лучшим спикером. Я научусь выступать эффективно, красиво, а самое главное, стану получать удовольствие от сцены. Таким образом, я начал вести все мероприятия, и получалось у меня это или нет, смеялись надо мной или нет, значения уже не имело. Самое главное, я старался и набирал неоценимый опыт, а люди и аудитория стали для меня бесплатным тренажером. И это сработало. С 2005 по 2009 год я провел десятки, а может быть и сотни мероприятий и стал одним из главных ведущих мероприятий в компании. Помимо этого я развивал свою структуру. В 2006 году достиг уровня директора компании. Мы с ребятами организовали так называемую «команду молодых звезд MLM». Кроме меня, в команде еще десятки стали директорами, а директор, девушка по имени Мира, даже выиграла по промоушену от компании «Автомобиль». Мы с командой задали тренд в регионе, и о нас узнали многие. Время шло, и к 2009 году мне захотелось дальнейшего роста. Нарастала потребность подняться на новую ступень своего развития. И самое главное, я был к этому готов. Меня одолевала мысль переехать в другой город и попробовать себя на стороне, без моральной поддержки семьи и родителей. С 2006 года я в течение 3 лет откладывал этот переезд и свой челлендж. И вот в 2009 году, тогда моя девушка, а сейчас моя прекрасная жена, сказала мне так. «Или переезжаем, или забудь про эту идею и живем дальше, и ты прекращаешь изводить себя мыслями о переезде». Мы выбрали первый вариант – переехав в город Уральск. Этот переезд стал переломным в моей жизни. Он определил мое ближайшее будущее, потому что именно в Уральске я понял, что хочу стать тренером. В Уральске как-то раз я оказался в школе обучения моего теперь уже покойного друга. Умер по причине несчастного случая в 2013 году, Алтая Хакимова, где он проводил мастер-класс для молодежи города Уральска. И вот тут я четко увидел, чему я хочу посвятить свою жизнь. «Я хочу быть спикером», — сказал себе я тогда. Я до сих пор благодарен Алтаю, что он помог мне найти мое предназначение. Мы вечерами, можно сказать, до утра долго с ним разговаривали, и я все больше убеждался, что в этом заложено мое призвание. И фраза «Мы готовимся к главному в своей жизни», наверное, это история об этом. Как я стал тренером, спикером. А MLM-бизнес оказался полигоном и учебной частью для моего колоссального роста и прокачки. Уже с августа 2010 года я начал проводить свои первые тренинги. В тот период в Казахстане практически не было тренеров, и можно сказать, что на рынке я стал одним из первых. С того времени, за 8 лет, вплоть до 2018 года, через меня прошло более 35 сетевых компаний, 7 банков, 3 крупные корпорации Казахстана и многие другие бизнес-структуры. В 2015 году в Москве я провел спикерское выступление для высшего руководства Министерств экономики Таможенного союза. В том числе присутствовали министры экономики Армении, Белоруссии и Кыргызстана. Был хедлайнером форума, по-другому говоря, главным спикером мероприятия. Стал постоянным гостем телевидения Казахстана и СНГ. За полтора года выступил более 15 раз на республиканских и региональных телеканалах Казахстана и стран СНГ. Автор практических методик и программ личностного роста и финансов, сборника медитации «Вперед к мечте» и авторского YouTube-канала Нурлана Кожакова, где я делюсь знаниями, опытом, впечатлениями от моих путешествий с семьей. За 8 лет я провел более 800 программ личностного роста в 11 странах мира, в 35 городах, и их прошли более чем 12 тысяч благодарных клиентов из разных слоев общества и всех возрастных категорий. Это было удивительное и интересное время моего становления как спикера, коуча, наставника. В 2014 году я познакомился со своим коллегой Асылом Бекбаевым. Тогда он был на перепутье. Асыл устал от рутинной, нормированной работы, искал свое предназначение. Мы познакомились на съемках его авторской программы «Другая реальность», где он взял у меня интервью. Мы с ним познакомились, начали сотрудничать, стали друзьями, а через полгода создали совместный легендарный тренинг «Триумф души и бизнеса», который проводили в течение целого года и объездили с ним практически все регионы Казахстана. До сих пор многие люди с теплотой вспоминают тот трансформационный тренинг. И вроде бы все хорошо, если бы не одно «но». В конце 2018 года, за неделю до нового 2019 года, в результате несчастного случая я оказался прикованным к больничной койке с переломом 3 позвонков. Я проснулся после 6-часовой операции, еще не отошел полностью от наркоза, и обнаружил, что мои ноги не двигаются. Это настолько сильно меня потрясло, что я схватился за голову и заплакал. Следующие 3 дня я пролежал, не сомкнув глаз, потому что не мог уснуть и принять свое ущербное состояние. В голову лезли разные мысли, которые не давали мне покоя, мысли о том, неужели я так проживу всю свою жизнь. Я очень сильно страдал от того, что ничего не мог сделать. Не мог изменить ситуацию. Это ужасное чувство, когда ты хочешь встать, но не можешь. Спустя 3 дня, 3 долгих мучительных дня, очередной ночью я вдруг для себя осознал одну вещь, которую не раз говорил сам на своих тренингах. Все познается в относительности. В этот момент ко мне пришло принятие моего состояния. Я понял, что относительно мне повезло, что все могло быть еще хуже, вплоть до потери жизни. Я сразу успокоился и спал той ночью сладко, как младенец. Я перезагрузил себя той ночью, что помогло мне пройти после этого еще 5 сложных операций на позвоночнике, 2 из них длились по 5 и более часов, и 3 операции шли по 2 часа, и все они под полным наркозом. Так я пролежал 8 месяцев, или почти 250 дней. Мне даже запретили сидеть, только лежать в горизонтальном положении и ожидать новых указаний от врачей. Врачи мне говорили, что мое полное восстановление под вопросом, и все в руках Творца и высших сил. На самом деле они были правы, с единственной поправкой. Все в руках Творца, и Он поможет тебе, если ты, в первую очередь, настроен помочь сам себе. Есть такие слова. Принятие — это когда ты отдыхаешь в Творце. На момент написания книги я пролежал в лечебных и реабилитационных больницах в общей сложности почти год, и 2,5 года занимался по 6 часов в день физическими упражнениями. Трансформация через внешнее потрясение и кризис, соответственно, вместе с этим не оставили прежний мой внутренний мир. Помните, ваше физическое состояние зависит от вашего внутреннего мира, мыслей, намерений и эмоций. И я полностью погрузился в свой внутренний мир. У меня оказалось уйма свободного времени, и я занялся творчеством. Научился играть на гитаре, выучил на 3 разных языках более 70 песен разного рода и жанра, прочитал за год более 50 книг о позитивном мышлении, о здоровье, эмоциональном интеллекте, интуиции, прочел более 40 книг на английском языке, я читал по 2 книги в неделю, проводил время с семьей. И это все сработало. Я прошел полную перезагрузку себя. Произошло переосмысление всей моей жизни, ценностей и убеждений. Пришло внутреннее понимание принятия и смирения. А вслед за этим начался душевный поиск истинных знаний. И всем своим существом я потянулся к духовности. В феврале 2019 года, когда я был в больнице, ко мне приехал мой друг Асыл Бикбаев. Он был проездом из Оренбурга после прохождения своего первого обучения цифровой психологии. Асыл рассказал мне тогда про обучение и знания, которые получил. Помню, как проходила в палате наша экспресс-консультация. Он рассказал о своих внутренних трансформациях. Хоть я и был не совсем настроен воспринимать эту информацию в силу объективных факторов, но уже тогда я сильно впечатлился услышанным. Дальше он уехал в Алматы. В феврале 2020 года Асыл в очередной раз приехал к нам в город, но уже вместе с другими экспертами. Мне посчастливилось встретиться с ними. Я уже слышал много удивительного. Спустя год, в феврале 2021, как только появилась более или менее реальная возможность поехать на обучение, я прошел его полный курс. Я вернулся домой полным энергии и знаний, которые получил на обучении, и они дали мне вдохновение. Я начал проводить консультации, вести прямые эфиры в социальных сетях, стал проводить живые мастер-классы, которые уже провел в городах Актобе, Актау, Алматы, Усть-Каменогорск. 2 месяца спустя после обучения, в апреле 2021 года, я провел свой первый тренинг в городе Актау после 2,5 лет перерыва. И следом, с мая по июль, провел еще 4 тренинга, в которых приняло участие более 300 человек. И это все было немыслимо еще в начале 2021 года. В мае 2021 года произошло еще одно знаменательное событие. Я перешел с ходунков на 1 костыль. Это колоссальный прорыв. Вау, до сих пор не могу поверить в это. Повторюсь, если взять начало 2021 года, я об этом и не мечтал. Самое главное, довольны мои родители и моя семья. Я счастлив, потому что они счастливы видеть мои изменения. Сейчас я практикующий цифровой психолог и провел уже более 120 консультаций за предыдущие 5 месяцев. На моих глазах происходит мощная трансформация. И если вернуться ко мне, то закономерно, что после этих моих личных изменений и перемен, а также трансформаций, произошедших у людей после консультации, у меня появилось огромное желание все это зафиксировать. И совершенно неожиданно ко мне пришла идея посвятить аудиокнигу этому трансформационному этапу моей жизни и конкретно цифровой психологии. Правда, я не знал, с чего начать, но постепенно пазл сложился. Надо было просто открыть сердце, и рука начала сама писать. Я приступил к созданию книги в марте 2021 года. И вот книга написана. Надеюсь, она будет очень полезной. Я не претендую на раскрытие всего, ведь знания безграничны, как и внутренний мир каждого человека. Я постарался передать хоть начальное понимание. Думаю, мне это удалось. В добрый путь, слушатель!